Актовый зал училища, полный народу. Директриса с красными пятнами на щеках, представляющая девочкам господина окружного инквизитора. Тошнота и слабость и злость. Множество пустых мест, сразу образовавшихся со всех сторон. Внимательный взгляд, многозначительное молчание. Продолжение было в кабинете директрисы. Казенная повестка, брезгливые перепуганные взгляды. Нам теперь училище не отмыть. И еще что-то хлесткое, слово, как плетка со вшитым кусочком свинца. Что-то про ведьм и потаскух, безродных и бездарных шлюшек. Что-то неслыханно мерзкое, в особенности если учесть, что Ивге было 15 лет, и она еще ни разу ни с кем не целовалась. И понимающая ухмылка этого самого инквизитора. Тогда Ивга открыла рот и сказала, отчего директриса осела на пол, одним своим видом поднимая вокруг панику и давая Ивге возможность удрать из-под самого инквизиторского носа. Она сказала что-то про печень, которая скоро будет вся в дырах. Кажется, какой-то медицинский термин. «А что за училище?» «Художественно-прикладных промыслов, дизайна, все такое. Я не понимаю, при чем тут была печень и чья?» «А кто грохнулся в обморок? Директорша?» «Она». «Город Ридна? Художественно-прикладное училище?» «Да». «Подожди 2 минуты. Мне надо позвонить». Молоденькая официантка, прикатившая на тележке заказ, проводила инквизитора взглядом. Потом посмотрела на Ивгу, оценивающе, даже и не пытаясь скрыть любопытство. Ивга отвернулась. Инквизитор вернулся не через 2 минуты, а через 20. «Директорша твоего училища скончалась в возрасте 42 лет от цирроза печени. Инквизитор, с которым ты имела дело, и труссовка, так и не дослужился до кресла куратора, уволен 2 года назад за профессиональную непригодность. По-видимому, твое неудачное задержание было не единственным его промахом. Я его не знал». Ивга смотрела в скатерть. «Ты плачешь?» «Она была обречена, а я...» «Скорее всего, в то время она всего лишь подозревала неладное. Медики сомневались и не договаривали, она маялась предчувствиями, но, будучи человеком волевым, успешно гнала от себя нехорошие мысли. До поры до времени». «А я, значит...» «Ты не виновата». «Я таки ведьма». «Да, конечно. Возможно, потенциальная флаг ведьма. Неинициированная. У тебя это странно преломилось. Ты ловишь чужие тайны. Бессознательно. В состоянии стресса. Давай-ка ешь». Ивга послушно опустила глаза в тарелку. Вяло поковыряла вилкой остывающий куриный бок. Вспомнила, что не хотела ничего заказывать, прерывисто вздохнула, отодвинула прибор. «Сегодня я поймала вашу тайну тоже. И что мне за это будет?» «Ничего». «Хотелось бы верить». «Ивга, ты хотела заниматься этими художественными промыслами? Или просто подвернулось место в училище?» Она подержала в ладонях высокий бокал с белым вином, поставила на стол. «Я вроде как хотела, ну, вроде как дизайнером. Ну, а потом...» «Перехотела». Ивга помолчала, отвернулась. «Скажите честно, Назар от меня отказался?» «Нет». «Я думала, если человек, ну, вроде как любит... Он способен простить?» Она передохнула. «Ведьме? Что она ведьма?» «Если бы ты действительно так думала, ты призналась бы Назару. Сама. Инквизитор отыскал на столе пепельницу. Ивга помолчала. «С вами тяжело. Вы часто говорите то, что не хочется слышать». Дюнка. Апрель. Он не был на этой могиле без малого 3 месяца. Со времени его последнего посещения многое изменилось. Исчезли деревянные вазы с тусклыми зимними цветами, и появилось надгробие из черного матового камня с барельефом на широковатой грани. Ночью шел дождь, и Дюнкино лицо на барельефе было мокрым и странно живым. Клаву показалось даже, что на плечах подрагивают сосульки слипшихся волос, но, конечно, это было не так. Кладбищенский скульптор имел перед глазами старую Дюнкину фотографию, где волосы ее, чуть вьющиеся и совершенно сухие, собраны были в пышную праздничную прическу. Клав испытал что-то вроде раскаяния. С самого дня похорон он не виделся ни с кем из ее родичей. Так велика была обида, нанесенная теми словами. «Имей совесть, Клавдий, ты ведешь себя так, будто Докию любил ты один». Это правда. Он не хотел делиться своим горем. Дюнка была его. Теперь он стоит перед ухоженной, обустроенной могилой, смотрит на каменную, но неприятно живую Дюнку и пытается прогнать навязчивый, изводящий вопрос. А вдруг там, внизу, под камнем, она там или там пусто? А если она там? День был неестественно холодным, странно холодным для весны. Клав дрожал, обхватив плечи руками, и пытался стряхнуть с ботинок наползающую от земли сырость. Этот тепловоз он не забудет до конца дней своих. Он даже на трамвайный путь в жизни своей не выйдет. Более того, 2 нарисованные рядом черты будут означать для него рельсы и вызывать содрогание. Где Дюнка? Здесь, под черным камнем, или там, в запертой душной квартирке? Куда ему хочешь, не хочешь, а надо возвращаться. 3-й день над землей лежит густой непроглядный туман и съедает звуки. Одно совпадение — неприятно. 2 совпадения — собственно, почему их не может быть 2? Сколько людей ежегодно гибнет под колесами товарников и электричек, особенно в туман или по пьяни? Клав потрогал голову. Вчера, вернувшись в общежитие, он безмолвно выпил пузатую бутылку припасенного на праздник коньяка. Юлик Митец, заставший его с опустевшей посудиной, едва не лишился чувств. Во-первых, жалко было благородного напитка. Во-вторых, собственно, с Клавом ничего не произошло. Кажется, он даже не опьянел. У него, правда, отнялись ноги, но голова оставалась до обидного ясной, и в ней вертелась, как обезумевшая белка в колесе, одна единственная мысль. Какая? Клав никогда не скажет вслух. Более того, и думать об этом преступно. Может быть, он все-таки был тогда пьян? Может быть, он не помнит? Может быть, сидя с Дюнкой у костерка, он пытался согреться изнутри? Нет, это сегодня холодно. А в тот день было тепло, по-весеннему уютно, и голова его была трезвая. Каменная Дюнка смотрела укоризненно, будто хотела сказать: «И ты готов так про меня подумать? Про меня!» «А ты ли?» — прошептал Клав еле слышно. На черный камень безбоязненно уселась круглая, как шар, радостная весенняя синица.